Глава 17. «Как думаешь, не рано ли у меня растет живот?» – спросила Кэлен у колдуньи. Сидевшая на лошади Шейла посмотрела на нее. «Тут не существует каких-то правил. У разных женщин живот появляется на разных сроках беременности. У кого-то раньше, у кого-то позже». «Это был странный лес», – сказала Кассия за их спинами. «Может, уже и не рано». Кэлен обеспокоенно глянула через плечо. «О чем ты?» Кассия выгнула бровь и наклонилась к луке седла. «Как долго мы ходили кругами?» Кэлен ненадолго задумалась. «Я не уверена в ответе». «Именно», – сказала Кассия. «Вчера, когда мы разбили лагерь, я подсчитала оставшиеся припасы. Я думала, их еще много, но в том странном туманном лесу мы почти все истратили». Кэлен продолжала смотреть на нее через плечо. «Это маловероятно. Проверь сама, если не веришь мне. Того, что мы взяли в дорогу, должно было хватить до Эйдинрила, даже если идти длинным путем. Но почти все уже закончилось, а мы еще даже через горы не перешли». Поразмыслив, Кэлен поняла, что Ричарду приходилось немало охотиться, чтобы пополнить запасы продовольствия. Может, потому что она ела за троих? Но из-за беременности ей нужно было много есть. Оленина давно кончилась. Им повезло, и они наловили много рыбы. А еще поймали кролика, фазана, нескольких индеек и даже большую змею. Впрочем, Кэлен все это не ела. По пути они добывали еду, и им не приходилось полагаться исключительно на припасы из дворца. Поэтому Кэлен не обращала внимания на их количество. Они тратили время не только на охоту, но и на приготовление пищи. Рыбалка требовала времени. Выслеживание зверей требовало времени. Охота и разделка добытого занимали время. Ричард учил всех Мортсид расставлять силки на ночь. Часто в них кто-то попадался, но все равно на это уходило время. «Отсюда может быть лишь один вывод. Мы ходили кругами по тому лесу гораздо дольше, чем думали», – сказала Кассия. Кэлен посмотрела на Шейлу. «А ты что думаешь?» Шейла с несчастным видом вздохнула. «По правде говоря, я задаюсь тем же вопросом, что и Кассия». Кэлен не понимала, что на них нашло. «Из-за того, что я такая большая?» «Да, но не только». Шейла искоса на нее посмотрела. «Я не знаю, как выразить свою мысль, но в том лесу было что-то странное». «Что ж, определенно», – сказала Кэлен. «Мы все ходили и ходили по кругу». «Не только это странно». Шейла сделала паузу, чтобы наклониться вперед и потрепать по шее свою лошадь, которая начала нетерпеливо пританцовывать. «Теперь, когда мы в новых землях, где есть холмы и видны горы на западе, я понимаю, что туман в лесу был непростым. Мой разум тоже был затуманен. Не знаю, как объяснить, но моя связь с даром ощущалась по-иному. Но я даже не понимала этого. Теперь я знаю, что была не в себе и не могла мыслить ясно. Я не могу точно выразить свои ощущения, но я словно была оторвана от дара. Может, именно поэтому я не понимала, что странный лес представляет собой проблему. Что-то приглушало мои чувства». Вейл поймала падавший красный кленовый лист и продемонстрировала его, обводя рукой голые ветви деревьев и гнилую листву на земле. «Разве еще не слишком рано для листопада?» Кэлен поняла, что пойманный Вейл лист был одним из последних ярких листьев, которые опадали лишь в самом конце осени. Большинство листвы давно лежало на земле. Голые ветви и холодный привкус в воздухе заставили Кэлен осознать, что именно ее смущало. Каким-то образом они перепрыгнули осень и попали в раннюю зиму. В горах осень наступала чуть раньше, но они еще не поднялись высоко. Кроме того, это была не ранняя осень, а ранняя зима. «Должно быть, мы потеряли в том лесу больше времени, чем думали», – сказала Шейла. «Каким-то образом осень осталась позади, и теперь начинается зима. «Это было странное место», – подтвердила Рика, находившаяся позади. «Мне кажется, что я проснулась только тогда, когда лорд Рал вывел нас оттуда». «Кстати, о лорде Рале», – сказала Нида, используя возможность, чтобы подвести свою лошадь ближе. «Как думаете, почему его нет так долго?» Кэлен понятия не имела, почему. Она старалась не переживать из-за этого. «Он и Вика отсутствуют уже слишком долго», – сказала Бердина. «Думаю, нужно идти за ними». Кэлен заправила за ухо длинную прядь и оглянулась. «Он сказал ждать здесь, пока он разведает местность». Бердина наклонилась вперед в седле и махнула рукой. «Дело не в этом. Зачем он пошел на разведку? В этом никакого смысла. Он всегда говорит, что мы должны держаться вместе из-за магического закона». «Закона девяток», – пробормотала Кэлен. «Если подумать, мне показалось, что он выглядел немного беспокойно и растерянно. Словно что-то пошло не так». Она повернулась в седле, чтобы посмотреть на Мортит. «Кто-нибудь еще это заметил?» Обменявшись озадаченными взглядами, они покачали головами. «Мы не улавливаем нюансы его поведения так хорошо, как ты», – сказала Нида. «Ты первая понимаешь, что он ведет себя необычно». Кэлен лениво почесала ладонь о луку седла, припоминая маленькие странности, которые сообщали о его беспокойстве. Она не обратила на них внимания вовремя, хотя должна была. «Почему он не сказал нам, что мы можем пройти чуть дальше и спешиться, если планировал уйти надолго?» Это было еще одно подтверждение того, что ее опасения не беспочвенны. «Хочешь пойти на его поиски?» – спросила колдунья. Кэлен быстро обдумала это предложение, а потом с досадой выдохнула. «Нет, лес здесь довольно густой, а болотистые низины превращают его в настоящий лабиринт. Мы не знаем, куда пошел Ричард, но он знает, где мы. Сможет найти нас, если мы останемся на месте. Если пойдем не туда, то можем разминуться. Не хочу рисковать». Слишком встревоженная, чтобы просто сидеть, она перекинула ногу через спину лошади и спрыгнула на землю. «Я устала сидеть в седле». Остальные разделяли ее чувства и были рады спешиться. Кэлен некоторое время вглядывалась в лес, а потом привязала поводья лошади к ветке и стала ходить, разминая ноги. Несколько женщин уселись на гранитный уступ, покрытый разноцветными пятнами лишайника. Еще две сели на бревно. Кэлен увидела высоко в ветвях белку, которая пищала на них, прогоняя со своей территории. Пока она ходила, ей кое-что пришло в голову. «Когда мы были в том лесу, кто-нибудь видел зверей?» Шейла ненадолго задумалась. «И в самом деле, я их не видела. Когда я думаю о том странном лесе, то воспоминания кажутся тусклыми и далекими, как забытый сон». Кася щелкнула пальцами. «Вот именно такое у меня ощущение, будто я видела сон. Размышляя об этом, я даже не могу сказать, были ли мы там на самом деле». Остальные согласились. Впрочем, никто не припоминал в том лесу живности. Кэлен подняла взгляд на гладкую кору кленов. Справа от нее ветер стучал голыми ветвями берез. Глядя на редеющие деревья, она поглаживала рукой живот. Неожиданно для себя она начала волноваться из-за того, сколько на самом деле они потеряли времени, блуждая кругами. Она со страхом осознала, что срок ее беременности уже гораздо больше, чем она думала. Если это правда, то как ей понять, когда должны родиться дети? «Там не было птиц», – сказала она, представляя себе лес. «Я помню, мне казалось странным, что я не вижу птиц». Она посмотрела на остальных. «Кто-нибудь видел птиц?» Никто не видел. Они сидели и слонялись без дела еще несколько часов, становясь все более раздражительными. Перебирая оленей мох на грубом стволе дуба, Кэлен подняла взгляд и увидела, что солнце уже низко. День ускользал от них, как и само время. Она боялась, что Ричард не вернется. Оторвав от дерева кусочек мха, Кэлен что-то услышала. Она сделала несколько шагов, вглядываясь вдаль. Все с надеждой выглядывали источник шума, скрытый тенями. Они с облегчением увидели Ричарда и Вику, ехавших на лошадях между молодых сосен. Приблизившись к Кэлен и группе женщин, Они не стали тратить время на извинения за долгое отсутствие и соскочили с лошадей. «У нас проблема», – без обиняков сказал Ричард. Кэлен перевела взгляд с лица Ричарда на Вику. Оба вспотели и были бледными. «Что там?» Кэлен подошла ближе и стиснула его предплечье. «Что случилось?» Когда все собрались вокруг Кэлен, Ричард провел пальцами по волосам, подбирая слова. «Мы наткнулись на границу». Кэлен прищурилась и подалась к нему. «Граница? Что за граница?» Он раздраженно указал себе за спину. «Ты знаешь, что такое граница?» Он показал на горы на западе. «Помнишь границу, которая проходила по этим горам и разделяла Дхару и Срединные земли? Такая же граница была между Срединными землями и Вестландией. Ты пересекла ее вместе с Ша. Вот такая граница». «Кто такая Ша?» – спросила колдунья. Кэлен отмахнулась и шикнула на женщину. Ей было трудно принять то, о чем он говорил. Ричард явно был расстроен. Она подумала, что он говорит о чем-то другом, или она не понимает его. «На что она похожа?» Ричард воздел руки. «Ты знаешь, как выглядит граница, Кэлен. Когда подходишь ближе, она превращается в большую зеленую стену. Если подойти еще ближе, то начнешь погружаться в нее. Зеленый цвет сначала станет насыщеннее, а потом потемнеет. К тебе начнут взывать голоса с той стороны. Ты увидишь лица тех, кого знаешь. Они будут звать тебя по имени». Кэлен посмотрела на пепельно-серое лицо Вики. «Ты видела тоже?» Морцит сглотнула. «Когда мы оказались достаточно близко, все окружавшее нас исчезло. Стало темно. Моя мать звала меня с другой стороны этой темной стены. Я видела ее». Глаза Вики наполнились слезами. «Я пыталась пойти к ней, но магистр Рал успел оттащить меня. Если бы не он, я бы осталась там». Шейла вышла из себя. «Да о чем вы толкуете? Во имя сотворения, что такое граница?» «В ней нет ничего от сотворения». Ричард перевел дух, пытаясь проявить терпеливость и все объяснить. «Щиты – это неким разломом в мире жизни, который проходит по земле, как завеса. Это завеса, сама смерть в нашем мире. Если подойдешь слишком близко, то все равно, что шагнешь с края обрыва и упадешь в преисподнюю». Колдунье это казалось столь неразумным, что она начала заикаться. «Но если кто-то окажется рядом и пройдет через завесу, не знаю, что это такое». Ричард навис над ней. «Тогда он умрет прямо на месте». Глаза Шейлы беспокойно забегали, словно она искала понятный ей ответ. «Ладно. Насколько длинна эта завеса смерти? Можно просто объехать ее?» Кэлен заметила, как напряглась челюсть Ричарда, когда он стиснул зубы. «Именно поэтому мы с Викой так долго отсутствовали. Мы долго ехали сначала в одну сторону, а потом в другую, пытаясь понять, где заканчивается граница. Но края мы так и не нашли. Справа она идет строго на запад, а слева начинает заворачивать на северо-восток». «Как думаешь, мы сможем пойти еще дальше и найти конец границы?» – спросила Кэлен. Ричард посмотрел на нее так, что она все поняла. «Разве раньше мы могли сделать это с границей, которая была между нашими странами? Разве ее можно было просто обойти? Ее предназначение быть преградой, не давая пройти. Я не уверен, но судя по предыдущим границам, вряд ли у нее есть конец. Это срывает наши планы пойти на юг, чтобы обогнуть самые опасные горы». Кэлен пыталась найти решение. «Сможешь отыскать путь через нее, как делал прежде?» Ричард, видимо, уже обдумал этот вариант, и у него был готов ответ. «Та граница пала, но эта стоит, и она гораздо мощнее предыдущей. Мы не сможем пройти через нее». «Тогда что нам делать?» – спросила Кэлен, ощущая нарастающую панику при мысли о том, что ее дети появятся на свет посреди нигде. «Скорее всего, Гли где-то позади и будут искать их. Им нужно добраться до замка, прежде чем они отыщут ее и близнецов. С каждой секундой, проведенной на открытом пространстве, опасность увеличивалась». Ричард отвел взгляд и неохотно указал на запад. «У нас нет другого выбора, кроме как отправиться на запад, прямо через огромный горный хребет. Выбора нет». «Ладно», – сказала она, пытаясь найти хоть что-то оптимистичное. «Если найдем путь через горы, то он станет кратчайшей дорогой к Эйдендрилу». Колдунья все не унималась. «Покажите мне эту границу», –